11. Лицо больше не было совокупностью клыков, рогов и темных провалов глаз. Оно принадлежало мужчине, обычному мужчине, охваченному болью и страданием, который вглядывался в снайпера, как будто из-за прутьев самой глубокой темницы во всем мироздании. У Келла перехватило дыхание от горечи этих очень-очень человеческих глаз. Он навидался ее достаточно, смотрел на нее издалека в те моменты, когда смерть забирала жизнь. Внезапное, окончательное осознание в глазах объекта, боль и истина. Он бросился вперед, не обращая внимания на вихри обжигающей боли от сломанных, скрежещущих краев грудной клетки и всаживая в тело тварей узкие метательные ножи из-за защитной накладки на своем запястье. Гарпун завопил, и Келл протиснулся мимо него, падая, оступаясь на склизком от влаги кафеле под ногами. Келл покатился, вцепляясь в уроненный им пистолет, сжимая его рукоять в своих пальцах. Убийца бежал на него. Из всех поверхностей его пошатывающегося тела вырывались вереницы когтей. Человеческое лицо исчезло, его поглотили клыки и шипы. Он ураганом несся через обломки, шлепая по воде. Пистолет Келла взлетел вверх, и он выстрелил. Оружие дернулось, разорванный воздух вскрикнул, и крупнокалиберная пуля «Игнис» покрыла короткую дистанцию между стрелком и мишенью. Выстрел врезался в плоть плеча гарпуна и взорвался вспышкой сверкающего белого пламени. Полый кончик пули заполняла находившаяся под давлением смесь фосфорона и термического состава, и от удара она зажглась свирепым миллионоградусным огнем, который горел даже в отсутствии кислорода. Гарпун визжал, его тело тряслось, как будто пытаясь разорваться на куски. Келл снова прицелился и сделал второй выстрел, затем третий, четвертый. На таком расстоянии он не мог промахнуться. Пули отбрасывали гарпуна назад, завихрение горячего воздуха заставляли окружающую воду вскипать и превращаться в пар. Белые языки пламени охватывали тело убийцы, вгрызаясь в поверхность его нечеловеческой плоти. Келл не останавливался. Он опустошил магазин Экзитуса в свою мишень, стреляя, пока не заблокировался затвор. Он смотрел, как его враг превращается из завывающего факела в пузыряющуюся, беспокойную массу горелой субстанции. Гарпун слабел. Крики из его оплывающих, раскаленных челюстей карабкались вверх по октавам, и затем от твари раскатился оглушительный, нечеловеческий звук. Келл увидел, как из умирающей плоти убийцы вырвалось нечто призрачное, окрашенное в кровавый цвет, и услышал чудовищный, неестественный вой. Он пытался осмыслить увиденное, но оно потускнело, и вслед за этим рухнули дымящиеся останки. Вокруг него стремительно пронеслась волна серной вони, и он согнулся, выкашливая кровь и водянистую желчь. Образ призрака исчез. Стараясь не спровоцировать новые приступы боли, Келл наблюдал, как обугленный, осыпающийся скелет гарпуна скворчит и потрескивает, как жир на сковородке. К своему удивлению, он заметил что-то плавающее на поверхности мутной воды, крошечные пятнышки яркого цвета, похожие на кусочки золотой фольги. Они появились из тела убийцы, высвобожденные смертью гарпуна. Когда он потянулся к ним, они рассыпались в пыль, искрясь в тусклом свете, а затем исчезли. «Не ради мести», — сказал он вслух, — «ради императора».